Глава 44. Рустам. «Мы всех допросили, Рустам Амирович. Все чисто. Вариант только один. Я прекрасно понимаю, на что намекает мой безопасник, но все еще не хочу этому верить. Ищите еще. Мы всех допросили и проверили. Телефоны, звонки, личные вещи. Ни у кого ничего нет. Никаких намеков на какие-либо связи. При всем моем уважении, но... «Ищи другие варианты, Валеев! Ищи! Они должны быть!» Он поджимает губы, но кивает. Сгребает со стола папку с документами, смотрит на меня из-под лобья. Недоволен. А у меня для него нет объяснения, почему я подозреваю всех, его в том числе, но не подозреваю собственную жену. У меня его и для себя нет. Я просто не могу ей не доверять. Если не доверять собственной жене, то, блядь, кому вообще верить? «Рустам Амирович!» «Не сейчас, Миша, делай работу, как сказано». Забирает папку в свой портфель, что-то ищет в телефоне, а затем удаляется, оставляя меня одного. Через пару минут является надзиратель и провожает меня в камеру. В одиночку посадили, как самого опасного преступника. Главное ведь вчера отпустили, разобрались. Но сегодня снова началось, и то, что ко мне руководство не является, напрягает. Они в прошлый раз сразу явились, порешали, а тут словно не нужно им. Хотя я настаивал на звонке, да и Валеев уже не раз позвонил им, и не два. Меня даже на допрос не зовут. Просто держат здесь, словно пытаются устрашить. Только мне чего бояться, я под прикрытием. Сделал все, как и сказали. Внедрился к людям, возглавил. Дальше еще предстоит тонкая ювелирная работа, но главное мы сделали. Вышли на Абдулова, взяли его племянницу. Девочку, конечно, забрали, но это и не важно. Важно другое. Когда с меня снимут обвинение? В комнату для встречи меня ведут спустя какое-то время. Я жду своего безопасника с новыми новостями, но вместо этого в помещении сидит мужчина в джинсах и свободном сером свитере. Я его не сразу признаю в этой обычной гражданской одежде, ведь прежде я видел его только по форме. «Не ожидал», — говорю честно. «Какими судьбами?» Руку не тяну, потому что вижу, что не поможет. Он и садится за стол, словно брезгует, стоит, смотрит, хмурится. «Тут такое дело, Рустам, непростое. Ты очень сильно засветился в прессе. Все требуют твоего отстранения от текущих проектов. Как ты понимаешь, тот тендер, который у тебя был, аннулируют». «Почему? Мы ведь договаривались, что никто не узнает». «Договаривались». Кивает. «Но видишь ли, этой перевозки не должно было быть в прессе. Мы бы даже с ментами договорились, а теперь что? Выйти в эфир и сказать, что ты был подставным? С этим есть проблемы?» «Пока мы не взяли Абдулова, да». «Я, в общем-то, все без слов понимаю. Спалился, ошибся, значит, все. Выхода нет. Никто не будет прикрывать мою задницу, потому что, да, Абдулова не взяли. А это значит, что мы жестко проебались, и выпустить меня сейчас нельзя. Когда возьмут Абдулова, оправдают, но для этого нужен новый агент под прикрытием, пока старый отсиживает срок. Пока найдут, внедрят, пройдет время. Год или два». Судя по тому преступлению, которое мне шьют, мне светит около десятки, а может и больше. Год-два подождать можно, но я, блядь, не планировал сидеть в тюрьме, когда во все это встревал. Мы думаем, как поступить, Рустам. Новости заморожены, никакой информации мы пока не даем. Ждем. Я не заинтересован в том, чтобы тебя здесь оставить, ты же понимаешь? Киваю. Рустам. Он все-таки садится, отодвигает стул, упирается локтями в серую столешницу. Кто это мог быть? Кто мог сорвать операцию? Мы гонялись за ним столько времени, и когда почти все сделали, план сорвался. Я не знаю, ребята ищут. Нужно найти быстрее. Он лупит кулаком по столу. Я ебучую землю рыл, чтобы отомстить этой твари за смерть сына, а он продолжает ходить и дальше, довольный и сытый, пока мой сын в гробу лежит, а тебе 10 лет грозит. Ищи, Рустам, того, кто сдал, я его собственноручно удавлю. Он успокаивается довольно быстро, недаром генерал. Выдыхает, поднимается на ноги и тянет таки руку на прощание. Мы с его сыном были лучшими друзьями. Вместе строили бизнес, поднимались. Наши доли в компании были поделены напополам. И все шло хорошо, пока Стас не связался с Абдуловым. Мы тогда лишились поддержки наших семей и поднимались с колен сами. Бизнес летел вниз, и Стас решил, что нам нужны не новые идеи, а влиятельные люди. Связался с одним из авторитетов. Дела у нас и правда пошли лучше. Со временем мы внедрили и новые идеи, только вот бабки на троих делить стало труднее. А потом Стас погиб по пути на встречу с Ромой. По начальной версии попал в аварию, на деле же его спецом подрезали. Он скончался по пути в реанимацию, и сомнений в том, кто это сделал, не осталось. Отец Стаса нашел улики против Абдулова, исполнителей, но те странным образом скончались в тюрьме. Так что ничего не вышло, и привлечь его оказалось не за что. Так что нам пришлось придумать другой план. Перебить влиятельность Абдулова другим авторитетом, мной. И я успешно им стал. Мне понадобилось 3 года, чтобы завоевать доверие всех, кто со мной сотрудничал, и подобраться ближе к Абдулову, чтобы достать хоть какую-то информацию об этом сукином сыне, о его близких, о том, кто ему дорог. Мы собирались сыграть на племяннице, потому что она неожиданно оказалась единственной, кто у него остался. Конечно, она бы не пострадала, но кто-то сдал весь ёбаный план. Мы хотели заманить его в ловушку, сбить с верного пути и направить по ложному. Но кто-то сдал наш реальный путь, и во время перевозки девочку забрали. И сделали все с таким шумом, что информация мгновенно попала в СМИ. Мое имя фигурирует на первых страницах, и я понимаю, что назад дороги и правда нет. Либо мы все сдаем и вскрываем правду, теряя еще несколько лет, либо продолжаем дальше. Вместо меня встанет Валеев, и его примут только если я останусь в тюрьме. Блять. По пути обратно в камеру я думаю о Дарии, о том, что она останется одна. Удивительно, но эта девочка успела запасть мне в душу своей искренностью и чистотой. И любовью. Ее признание после бокала виски звучало глупо и трогательно одновременно. Я поверил. И верю. Верю до тех пор, пока ко мне не приходит Валеев и не ставит на стол папку с прямыми доказательствами ее вины. Вины в том, что я сейчас здесь.